Континентальная, она же контролирующая, модель корпоративной структуры сфокусирована на соблюдении интересов узкого круга собственников. В этой ситуации особенно важно контролировать работу менеджеров и все финансовые потоки в компании. В качестве примера приведем семейную бизнес-группу династии Валенбергов в Швеции, которая одна обеспечивает более 40% капитализации Стокгольмской биржи. Не менее известные бизнес-группы династии Бронфманов в Канаде, Оппенгеймеров в Южной Африке и группа Ли Кай Ши, контролирующая значительную часть экономики Тайваня. Миноритарные акционеры привлекаются для получения дополнительного капитала, если это необходимо семейной бизнес-группе, но обычно они не получают большинства голосов ни в одной из фирм. Хотя семья объединяет капитал с другими инвесторами и разделяет с ними риски, контроль над бизнесом полностью принадлежит ей благодаря использованию обыкновенных и привилегированных акций, перекрестному владению акциями и пирамидальному строению группы. Семья полностью контролирует фамильную фирму, которая, в свою очередь, контролирует компанию А, владея 51% ее акций. В фирме Б семья получает 25,5% прав на денежные потоки, но полностью контролирует ее деятельность через компанию А, владеющую 51% голосов фирмы Б. Через компанию Б семья осуществляет контроль над фирмой В, владея правами только на 12,75% ее прибыли. На каждом последующем уровне пирамиды доля семьи в правах на прибыли уменьшается вдвое, и на уровне фирмы D на долю семьи приходится менее 4% прав на денежные потоки при сохранении полного контроля. Миноритарные акционеры бизнес-группы владеют более 96% акционерного капитала фирмы D, но не контролируют ее. Пирамидальное строение семейной бизнес-группы позволяет владельцам контролировать ресурсы гораздо более крупные, чем реальная собственность семьи. Например, каждая фирма в пирамиде владеет реальными активами на сумму в $1 000 000 плюс 51% капитала двух компаний, находящихся на более низком уровне. Компании на самом нижнем уровне владеют только реальными активами на сумму в $1 000 000, тогда как фирма на предыдущем уровне имеет стоимость порядка 2 миллионов. Стоимость активов фирм на более высоких уровнях составляет, соответственно, 3, 4, 5 с небольшим и 6 с небольшим миллионов. Всего в данной пирамиде 126 фирм, владеющих реальными активами на $126 миллионов. Однако для контроля холдинга семье необходимо иметь только 51% или около 6,5 миллионов акционерного капитала двух фирм самого высокого уровня. Часто для усиления контроля и более четкого разделения прав контроля и прав собственности пирамидальное строение бизнес-группы комбинируется с использованием обыкновенных и привилегированных акций. Стоит отметить ряд особенностей контролирующей модели корпоративной структуры, непосредственно связанных с проведением IPO. Исторически германские банки, выступавшие в роли андеррайтеров, часто приобретали больше акций компаний, чем могли разместить среди инвесторов. Чем больше капитала хотела получить фирма от размещения акций на бирже, тем выше была вероятность того, что банк станет крупным держателем ее акций и войдет в состав наблюдательного совета. Например, в 1986 году представители Deutsche Bank присутствовали в 40 из 100 крупнейших компаний Германии. В настоящее время большинство корпораций Германии являются частью гигантской сети перекрестного владения акциями, в которой центральное место занимают банки и страховые компании. Основная цель перекрестного владения – укрепление долгосрочных отношений и взаимозависимости между различными компаниями. В 2000 году банки напрямую владели 13% акций нефинансовых немецких корпораций. Крупнейшими владельцами акций были Deutsche Bank и Dresdner Bank. Еще 9% акций принадлежали страховым компаниям, 15% – инвестфондам, многие из которых были дочерними структурами немецких банков. Какую бы из моделей ни приняла компания, основным принципом реорганизации в рамках подготовки к проведению IPO должно стать создание инвестиционного ядра одной или нескольких компаний, по которым можно будет формировать консолидированную отчетность и раскрывать информацию. Обычно в роли такого ядра выступает холдинговая или управляющая компания, в собственности которой находятся пакеты акций или доли в уставном капитале, компаний собственников активов и компаний бизнес-единиц. Путем консолидации отчетности этих компаний получается сводный баланс, структура которого является удовлетворительной с точки зрения показателей доходности, ликвидности, соотношения активов и пассивов.